и суеверия. Коробка с красным померанцем, моя коморка. О, небо на мираж мараться, погроб да морг. Я поселился здесь вторично из суеверия. Обой в цвет, как дуб коричнев, и пени двери. Из рук не выпускал защелки, ты врывалась, и чуб касался чудной челки, и губы фиалок. О, неженка, во имя прежних и в этот раз твой наряд щебечет, как подснежник апрелю. Здравствуй! Грех думать, ты не из весталок, вошла со стулом, как с полки жизнь мою достала и пыль обдула.